Африка, 1928 год. Пожалуй, еще никогда она не чувствовала так явно конец. Наверное, поэтому страстно хотелось жить. Ариадна словно неслась по длинному туннелю, впереди которого ее поджидал ослепительный свет. Но она не хотела туда. Ей хотелось остаться здесь. Внезапно наступил мрак. Потом словно тяжесть опустилась на грудь. Раздались странные звуки, словно в траве заверещали тысячи кузнечиков. И она, с трудом разлепив веки, открыла глаза. Над ней склонился мужчина с бородой и светлыми глазами. «Вы меня слышите?» — спросил он на английском. Ариадна кивнула. «Можете говорить?» «Да», — выдавила она и тут же спохватилась. Она сказала это «да» на русском и тем самым выдала себя. «Вы русская?» — с любопытством посмотрел на нее мужчина. «Жила какое-то время в России», — солгала она. «Я из Франции». «Как вас зовут?» «Анна Ремье», — вспомнила Ариадна сочиненную легенду. «Хорошо, Анна, как вы сюда попали?» — продолжил он по-французски. «Кто вас преследовал?» «Не знаю». Ариадна приподнялась и осмотрелась. Она находилась в какой-то хижине. В углу ярко плясал огонь. Неожиданно она вспомнила ночную погоню. «Меня преследуют, помогите», — прошептала она. «Кто вас преследует?» «Сказать правду, выдать себя. Я не знаю. Англичане, кажется. Они считают меня русской шпионкой». «А это правда?» «Нет, что вы!» — горячо воскликнула она. «Как же вы сюда попали, Анна?» «Это все долго объяснять, и я еще очень слаба. Когда я могу выехать отсюда?» «На чем? И куда вы хотите ехать?» «Не знаю». Анна растерялась. «У меня был автомобиль», — вспомнила она. «Автомобиль? Но я вытащил вас из реки. Вы тонули». «Что же мне теперь делать?» — сказала Ариадна и спохватилась. «Простите, это я рассуждаю сама с собой». «Я так и понял», — улыбнулся мужчина. Ариадна вспомнила о своих документах и пакете, закопанном под деревом, и с беспокойством снова приподнялась. «Мне нужно уйти. Мне необходимо попасть в одно место». «Вы сейчас очень слабы и вряд ли сможете самостоятельно сделать хотя бы шаг. Куда вы пойдете в таком состоянии?» «И как скоро я поправлюсь?» «Не могу сказать. Все зависит от организма». «А вы доктор? Что вы здесь делаете?» «Похоже, вы пришли в себя, раз стали задавать вопросы», — вновь улыбнулся мужчина. «Простите». Мужчина пристально смотрел на нее, словно решая про себя какую-то важную задачу. Затем он вздохнул и сказал: «Вам лучше рассказать мне всю правду. В противном случае я не смогу вас защитить». «Я говорю правду». Но в этот момент Ариадна поняла, что, наверное, ей нужно довериться этому странному человеку. Тем более, что он призывает ее сделать это. И тихо произнесла: «Я не знаю, могу ли довериться вам». «Боюсь, что у вас нет другого выхода. Итак, как вас зовут на самом деле?» «Ариадна». Она вздохнула и продолжила: «Я из России и вынуждена была бежать оттуда». «Странное время для побега. После революции прошло уже 10 лет». Он говорил это по-русски совершенно без акцента. «Это ловушка или напротив спасения?» — подумала Ариадна. «Вы тоже из России?» — с некоторой опаской спросила она, не зная, какой ответ предпочтительнее — отрицательный или утвердительный. «Я был там», — уклончиво сказал ее новый знакомый. «Отдыхайте, Ариадна, но сначала выпейте это». Он приподнял ее и протянул стакан с отвратительно пахнущей жидкостью. «Не отрава, целительное снадобье. На местных африканских травах вы быстрее поправитесь». Она сделала один глоток, другой, и ее чуть не вырвало. «Терпите, Ариадна», — шепнул мужчина. В его глазах плясали веселые огоньки. «А он совсем не старый и симпатичный», — почему-то подумала вдруг Ариадна. После питья она уснула и проснулась только на следующий день. В хижине никого не было. Мужчина появился только спустя некоторое время. «Вам лучше, и это видно сразу», — теперь он говорил с ней по-русски. «Здесь есть зеркало?» — спросила она. Мужчина улыбнулся. «Есть». Из зеркала на нее смотрела худая, изможденная женщина. Глаза стали еще больше, кожа пожелтела. Она отдала зеркало обратно. Мужчина убрал его на полку и обернулся к ней. «Может быть, продолжим нашу беседу?» «Может быть, но вы мне еще не представились». «Меня зовут Рихард». «Вы немец?» «Нет, но это не важно. Хотя немецкая кровь во мне присутствует. И еще польская. Ну и русская. Итак, почему вы убежали из России?» «Причины слишком сложны». «А я мастер по распутыванию сложных причин», — улыбнулся он. «Но я вас совсем не знаю», — запротестовала Ариадна. «Кто вы? Что вы делаете здесь?» «Это долгая история». «Ничего. Кажется, у нас есть время, и мы никуда не торопимся». Рихард рассмеялся. У него были белые крепкие зубы, и сейчас он выглядел очень молодо. «С вами не соскучишься». «Я что, клоун?» — обиделась Ариадна. «Нет, что вы. Вы очень храбрая девушка. Не каждый рискнет отправиться в столь опасный путь на другой край земли. А вы рискнули». «Так сложились обстоятельства». «Я весь внимание». Ариадна сочинила захватывающую историю о том, как она вынуждена была бежать от влюбленного в нее коммуниста, но во время красочных подробностей ее прервали самым бесцеремонным образом. «Чушь! Такая девушка, как вы, сумеет поставить на место любого. Я в этом даже не сомневаюсь. Так что ваша версия не пройдет». «Давайте тогда отложим наш разговор на потом, раз вы мне не верите», — отвернулась к стене Ариадна. «Да уж, сочините, пожалуйста, что-то получше». Остаток вечера они не разговаривали. Ариадна поела без аппетита, а потом уснула. Проснувшись на утро, она неожиданно почувствовала в теле легкость и бодрость. Кажется, она выздоравливала. Она смотрелась вокруг. В хижине, кроме нее, никого не было. Ариадна встала, сделала несколько шагов. Она могла ходить. Ариадна подошла к выходу и, немного поколебавшись, переступила порог и ахнула. Перед ней простирался необыкновенно красивый вид. Хижина стояла на краю поляны. Сзади высились деревья, а впереди тянулась африканская степь, саванна, залитая закатом. Черные кроны деревьев раскинулись на фоне ало-оранжевого неба. Она сделала несколько шагов вперед и застыла в восхищении. Не сразу она услышала непонятные звуки, как будто чье-то фырканье. А когда девушка подняла голову, увидела два ярко-желтых глаза, горевших, как фонари в темноте дерева. Первая мысль была, как красиво. А затем она заметила клыки и поняла, что фонари — это глаза какого-то животного. Страх еще не успел проникнуть, опутать своими щупальцами, как звук выстрела прозвучал у нее над ухом. Рядом стояла, как вкопанная, не шевелясь. И когда подошел Рихард, медленно повернула голову. «Это был леопард? Я толком не разглядела». Позже Рихард рассказывал Ариадне, что по-настоящему влюбился в нее. Именно тогда девушка, которая смогла с таким ледяным спокойствием встретить опасность, была явно из тех, кто заслуживает пожизненного восхищения. Рихард смотрел на нее, не отрываясь, пока Ариадна не спросила. «Мы будем ужинать? Я ужасно проголодалась». Он подал ей руку, потому что она по-прежнему не могла сдвинуться с места. И ее рука, когда она оперлась на него, отчаянно дрожала. И тогда Рихард поцеловал ей руку, а она кивнула в ответ, как какая-нибудь вдовствующая королева. Ужинали они в молчании. После того, как была съедена вкусная рыба и кокосы, Рихард достал из короба в углу бутыль виски и велел. «Выпей». Ариадна не удивилась этому «ты», а согласно кивнула. Виски она выпила почти залпом и почувствовала прилив сил. «Думаю, сейчас подходящий момент для твоего рассказа». И она решила, что человек, спасший ее от смерти, заслуживает откровенности. Но все-таки рассказать было страшно, ведь тайна принадлежала не ей. Имела ли она право выдать ее? Наверное, нет. Но выхода не было. «Я никому не могу довериться, а нести в одиночку этот крест не выдержу. Это странная история», — сказала она, глядя в огонь. «Я привык к странным историям». «Но не к таким», — возразила она. «Откуда ты знаешь?» «Ты прав», — согласилась Ариадна. «Я ничего о тебе не знаю». Огонь весело плясал в очаге, даря приятное тепло. «Хорошо, я рискну тебе довериться». И Ариадна рассказала все без утайки о поэте Гумилеве, о его странных поисках Ковчега Завета, о собственном бегстве и своем обещании продолжить поиски. Когда она закончила, Рихард внимательно посмотрел на нее и выдохнул. «Я хочу рассказать тебе мою историю. Она не менее удивительна». «Почему-то я так и предполагала», — пробормотала Ариадна. «Интуиция меня не подвела». «Да, я расскажу тебе все. Но сейчас...» Он приблизился и накрыл ее руку своей. Ариадна осторожно освободила свою руку. «Я тебе рассказала еще не все», — сказала она неожиданно высоким голосом. Он успокаивающе погладил ее по щеке. «Не волнуйся. У меня еще не было мужчины, и я боюсь». «Господи!» — выдохнул Рихард, сокровище мое. Он зарылся лицом в ее волосы. «Девочка милая». Он шептал и шептал ей разные милые и нежные глупости, а она тихо смеялась, и что-то в ее груди раскрылось, расправилось от нежности и легкости. «Я собиралась прожить всю жизнь одна», — призналась Ариадна, обнимая его. «И кто ж тебе это позволит?» — усмехнулся Рихард, прижимая ее к себе. Ариадна закрыла глаза и улыбнулась, и подумала, что ради этого момента и стоило жить. История Рихарда была не менее удивительна, чем ее, и когда Ариадна услышала о его приключениях, то неожиданно подумала, что это некие части одной головоломки, странной и причудливой, которая еще далека от разрешения. Но, возможно, вместе им удастся что-нибудь понять. Рихард принадлежал к некой организации. Он отказался говорить Ариадне, какую именно, уверяя, что это слишком опасно. Хотя она про себя подумала, что говорить об опасности после того, как она проделала свой путь, просто смешно, но не стала с ним спорить. Рихарду давались разного рода опасные поручения, которые он должен был выполнить. Он и его помощники должны были обеспечить прибытие Анастасии Романовой в Германию и передать ее людям кайзера Вильгельма. Это была секретная сделка между кайзером и большевиками. Анастасию Романову поместили в частную секретную лабораторию Богданова, где над ней произвели научные эксперименты, а потом с величайшими мерами предосторожности вывезли за границу. Но вмешались противоположные силы. У кайзера хватило противников даже в собственном королевском доме. И Анастасию Романову пришлось срочно вывести в безопасное убежище и ждать момента, когда люди кайзера выйдут на связь. Рихард оставил девушку в конспиративной квартире и приказал никуда не выходить. Но на него напали, ранили, ему пришлось задержаться на несколько дней. А когда он, наконец, вернулся, Анастасии уже не было. Она объявилась спустя некоторое время под именем Анны Андерсон, но ее состояние было намного хуже, чем в начале, и она привлекла к себе очень много внимания. Операция была провалена. Кайзер не поверила, что эта девушка настоящая Анастасия Романова. В организации был предатель, и им всем пришлось на время укрыться в подполье. В Африке Рихард находился по поддельным документам. Кроме этой хижины, у него имелся небольшой домик в пригороде. Для прикрытия у него было и дело. Он торговал кофе и пряностями. Пока ни английская, ни французская, ни немецкая разведки не увидели в нем ничего подозрительного. Рихард ждал, когда представится возможность вернуться в Европу и вновь вступить в опасную игру. «Какая невероятная история!» — воскликнула Ариадна. «И ты не поверишь, ведь я собственными глазами видела, как переливали кровь Анастасии Романовой. Ее привезли к нам в обстановке строжайшей секретности. Нам не говорили, кто она такая, но я узнала великую княжну, несмотря на то, что от пережитого Анастасия была истощена и выглядела не лучшим образом. Но Анна Андерсон, я читала об этой женщине и видела ее снимки в газетах. Мне показалось, что она не похожа на Анастасию. Ей сделали операцию по изменению внешности, поэтому она так изменилась. Мало кто поверил, что она Романова. Как все переплетено в нашем мире». «Согласен», — Рихард замолчал, а потом спросил. «Ты помнишь, где закопала документы?» «Да». «Это хорошо. Позже мы их достанем». Они сидели на улице и смотрели, как наступает вечер. «Ведь я знала тебя, Ариадна Бориславская», — сказал вдруг Рихард. «Откуда?» — удивилась она. «Ты была включена в сеть Таганцева. Тебе должны были давать мелкие поручения. Но организация не успела развернуться в полную силу. Начались аресты, и это тебя спасло». «Ты входил в эту сеть?» «Позволь мне отвечать на этот вопрос. Я сказал это лишь к тому, что мы могли встретиться и гораздо раньше». «Сколько же в этом мире случайностей?» — выдохнула Ариадна. «Гораздо больше, чем ты думаешь. Я помню, что когда меня отправили в Петроград работать в одной из секретных лабораторий, то сказали, что со мной свяжутся люди от человека, чья фамилия будет начинаться на букву «Т». Больше мне ничего не сообщили. Я работала в Петрограде, никто обо мне не вспоминал. И я со временем забыла об этом человеке. А оказывается, такой вот поворот. Но откуда ты так много знаешь? Кто ты? Шпион? Приближенный к сильным мирам сего? Демиург?» Рихард ничего не ответил, только улыбнулся. А потом обнял ее и шепнул на ухо. «Какая разница? Главное, что мы любим друг друга».